по его следам. Или что бы сделал Иисус? Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. 1 Петра 2:21. Глава 13. Когда прозвенел звонок к чаю, Вирджиния спустилась вниз, но бабушки там не было. Она послала служанку узнать, придет ли она, но та вернулась и сказала, что мадам Пейдж в комнате нет. Через несколько минут вошел Ролин. Он сказал, что бабушка уехала с вечерним поездом на юг. Он провожал на станции друзей и случайно встретился с бабушкой. Она рассказала ему о причине отъезда. За чайным столом Вирджиния и Ролин обсуждали происшедшее, глядя друг на друга серьезными, печальными глазами. «Ролин!» – обратилась Вирджиния, и впервые со дня его покаяния она поняла, как много значит для нее измененная жизнь брата. «Ты осуждаешь меня? Я не права?» «Нет, дорогая, я не думаю, что ты не права. Это очень болезненно нам обоим. Но если ты думаешь, что эта несчастная душа обретет спасение, если ты будешь о ней заботиться, то ты только так и должна поступить. Ах, Вирджиния, только подумать, что на протяжении всех этих прошедших лет мы наслаждались нашим красивым домом, эгоистично использовались роскошью. Мы совсем не думали о других людях, подобных этой женщине. Без сомнения, Иисус бы сделал так, как ты только что сделала». Итак, весь вечер Ролин провел со своей сестрой, утешая ее. Он рассказывал ей о замечательных изменениях, которые произошли в нем, только лишь потому, что она взяла на себя это чудесное обязательство. Ничто не произвело на него такого впечатления, как сознание о полном изменении жизни брата. Без сомнения, этот муж Божий был новым творением. Старое прошло, теперь в нем все новое. По просьбе Вирджинии доктор Вест пришел в этот же вечер и сделал все необходимое для несчастной. Она была на краю белой горячки. Лучшее, что можно было сделать для нее, это спокойный уход, внимание и любовь. И так в красивой комнате, где она лежала, на стене висела картина с изображением Иисуса возле моря. С каждым днем ее блуждающий взгляд мог найти в ней все больше сокрытого смысла. Лорен лежала, не вполне сознавая, как она попала на это небо, а Вирджиния взывала к своему Господу, как никогда раньше. Сердце ее надрывалось, глядя на лежащий перед ней отброс общества, который били, топтали, крушили и в конце концов выбросили, как ненужную тряпку. В это время Ректангл ожидал результатов выборов с интересом большим, чем обычно. Мистер Грей и его жена горько плакали над бедными, жалкими созданиями, которые после недолгой борьбы с окружающим, постоянным искушением не выдерживали. Подобно Лорин, они опускали руки и, подхваченные вихрем, падали водоворотом в кипящую пропасть своего прежнего состояния. В первой церкви теперь с нетерпением ждали встречи после служения. Генри Максвелл, в воскресенье, следующее за предвыборной кампанией, вошел в малый зал и был встречен с таким энтузиазмом, что от неожиданности замер. Его охватил богоговейный трепет. Он опять обратил внимание, что Джаспера Чейз среди оставшихся не было. Все остальные, взявшие на себя обещание, были на месте. За это время они стали очень близки друг к другу. Их сроднило общее дело и радовало взаимное доверие. Все чувствовали, что Дух Иисуса был духом открытого, честного исповедания происходящего. Поэтому для Эдварда Норман было так естественно рассказывать всем остальным о деталях своей газеты. Понимаете, за последние 3 недели я потерял довольно много денег. Не могу сказать вам, сколько. Каждый день я теряю большее количество подписчиков. Какую причину называют подписчики, отказываясь от газеты? Спросил мистер Максвелл. Все остальные внимательно слушали. Есть разные причины. Одни говорят, что хотят получать газету, которая отражает все новости, имея в виду подробности преступлений, сенсационные события, как кулачные бои, скандалы, различные ужасы. Другие недовольны тем, что не будет воскресного выпуска. Этим решением я потерял сотни подписчиков, хотя со многими старыми подписчиками мы пришли к удовлетворенной договоренности. В дополнительном субботнем выпуске мы стали давать больше информации, нежели это было в воскресной газете. Самую большую потерю я почувствовал от прекращения многих реклам и от отношения к политическим вопросам, которые я должен был высказывать. Последнее действие стоило мне больше, чем все остальные. Большинство моих подписчиков являются большими приверженцами политики. Я могу вам честно признаться, что если я буду продолжать план, который, я верю, Иисус бы продолжил в вопросе политических отношений к моральным стандартам, то газета не сможет оплачивать свое существование. В Раймонде должен быть один фактор, на который можно было бы положиться. Он сделал паузу, и в зале воцарилась абсолютная тишина. Вирджиния, казалось, была особенно заинтересована. Ее лицо все светилось. Было похоже, что она напряженно думала о том, что Норман собирается произнести. Этим одним фактором являются христиане Раймонда. Газета пострадала от подписчиков, которых не интересуют христианские новости, и от тех, кто смотрит на газету как на поставщика развлекательного материала. Достаточно ли в Раймонде христиан, которые бы поддержали такую газету, которую, возможно, выпускал бы Иисус? Или у людей, посещающих церковь, уже твердо выработалась потребность к современной журналистике, что они не возьмут в руки газету, если она не испещрена далеко не христианскими статьями? В настоящем собрании я могу сказать, что в связи с создавшейся обстановкой в моем бизнесе я должен был потерять большую часть моего наследства. Я должен был применить тот же принцип, по которому поступил бы Иисус в деловых операциях с другими людьми, которые не живут по этому принципу. Результат этого – огромная потеря денег. Как я понимаю, в обещании, которое мы дали, мы не должны задавать вопрос, что я буду от этого иметь. Но все наши действия должны основываться на одном вопросе. Что бы сделал Иисус? Действуя по этому принципу, я потерял почти все деньги, которые я собрал газетой. Нет необходимости вдаваться в подробности. После 3 недель напряженных переживаний и решений у меня не осталось больше вопроса. При настоящей постановке бизнеса многие люди потеряют огромные деньги, если честно применят к себе правила, по которому поступил Иисус. Я упомяну мою потерю здесь, потому что имею непоколебимую веру в заключительный успех ежедневной газеты. Я планирую вложить в это дело все оставшееся состояние, чтобы добиться успеха. В настоящий же момент, как я уже сказал, если христиане Раймонда, члены церкви и последователи Иисуса Христа будут поддерживать газету с рекламами, я не смогу продолжать издательство. Вирджиния слушала признание мистера Норман с особым вниманием. Она задала вопрос. «Вы имеете в виду, что ежедневная христианская газета должна иметь постоянные большие вклады, как христианский колледж, чтобы существовать?» «Да, это я как раз и имел в виду. Я планирую включить в выпуск различный материал, содержащий сильную и интересную информацию, которая восполнит все колонки нехристианского содержания. Выполнив этот план, мы будем иметь большие доходы. Я вполне уверен, что христианская газета, такая, которую бы одобрил Иисус, содержащая только то, что он бы печатал, может скоро выправиться в финансовом вопросе. Но для этого нужна крупная сумма денег. «Сколько, вы думаете, необходимо?» – тихо спросила Вирджиния. Эдвард Норман внимательно посмотрел на нее, и его лицо вдруг залилось краской, так как причина ее вопроса вдруг пронеслась в его голове. Он знал ее с тех пор, как она была еще маленькой девочкой в воскресной школе, а он был в очень близких деловых отношениях с ее отцом. «Я думаю, что полмиллиона долларов будет достаточно для такого города, как Раймонд, чтобы основать газету, о которой я только что говорил», — ответил он. Его голос слегка дрожал. Острый взгляд его серых глаз горел решительным, но искренним предвкушением великих достижений в мире газетной жизни, которые открылись перед ним последние несколько секунд. «Тогда», — сказала Вирджиния тоном, словно мысль была хорошо продумана. И решение было принято. «Я готова вложить эту сумму на развитие газеты, при одном условии, конечно, что она будет продолжаться так же, как и начинается». «Слава Богу!» – тихо воскликнул мистер Максвелл. Норман побледнел. Остальные смотрели на Вирджинию. Она хотела еще что-то сказать. «Дорогие друзья!» – продолжала она, и в голосе ее была тихая печаль, которая произвела особое впечатление на присутствующих. После, когда они вспоминали ее слова, это впечатление только усилилось. «Я не хочу, чтобы кто-то из вас посчитал меня великой добродетельницей. Недавно я поняла, что деньги, которые я называю своими, не мои, но Божьи. Если я, как его слуга, вижу разумное дело, куда вложить его деньги, то это не причина для тщеславия или благодарности кому-либо только лишь потому, что мне верены эти деньги. Бог поручил мне их использовать для его славы. Уже некоторое время я все думала об этом самом плане. Факт тот, дорогие друзья, что в предстоящей борьбе с силами алкогольных предпринимателей в Раймонде, которая только начинается, нам необходима газета, которая бы отражала христианскую сторону. До тех пор, пока будут существовать пивные заведения, спасение погибающих душ в Ректангле почти нереально. Что может сделать мистер Грей со своими евангелизационными собраниями, если половина из его обращенных – горькие пьяницы? Они искушаются на каждом шагу, ведь пивнушки, манящие их, стоят на каждом шагу, на каждом углу. Позволить газете потерпеть крах – это значит сдаться врагу. Я очень уверена в возможностях мистера Норман. Я еще не видела его планов, но уверена, что его газета будет иметь успех, если позволить ей широко развернуться. Я не верю, что христианская информация в журналистике будет ниже, чем нехристианская информация, даже если вопрос будет стоять о самоокупаемости газеты. По этой-то причине я и вкладываю деньги, Божьи деньги, не мои, в это могущественное орудие, чтобы сделать так, как бы сделал Иисус. Если наша газета продержится хотя бы год, я хочу, чтобы эти деньги были потрачены на этот эксперимент. Не благодарите меня, не считайте, что мой поступок является каким-то героическим. Как все эти годы я пользовалась Божьими деньгами? Только лишь удовлетворяла свои личные эгоистические желания. Что я могу сделать с оставшейся суммой, как не пустить ее в оборот, чтобы исправить украденное у Бога? Так я сейчас смотрю на вещи. Я верю, что именно так бы поступил Иисус. В зале явно ощущалось присутствие Бога, хотя и невидимым образом. Некоторое время все молчали. Мистер Максвелл стоял, и все лица в напряженном ожидании смотрели на него. Его охватило чувство, и уже не в первый раз, словно его перенесли из 19 столетия в первое, когда у учеников Иисуса Христа было все общее. Дух общения свободно наполнял все сердца, чего первая церковь Раймонда никогда раньше не испытывала. Как часто его члены церкви имели раньше общение и интересовались друг другом, прежде чем началось это движение – поступать так, как бы поступил Иисус. С трудом он ощущал время и окружающую обстановку. Эти же мысли занимали остальных присутствующих. Чувствовалось невыразимое товарищество, которого они никогда раньше не переживали. Оно присутствовало во время, когда Вирджиния говорила, осталось и тогда, когда все молчали. Если бы кто-то попытался дать этому состоянию определение, то оно звучало бы приблизительно так. «Если из послушания моему обещанию мне придется встретиться с потерей или переживаниями в этом мире, я могу рассчитывать на искреннее, практическое участие и общение моих братьев во Христе, собранных в этом зале. Тех, которые, как и я, взяли на себя обязательство поступать в своей жизни согласно правилу, что бы сделал Иисус». Это было свидетельством Духа Святого. Было понятно, как происходили явные чудеса у первых учеников. Присутствие Божье дает уверенность в Господе и помогает при любой потере, а мученикам дает смелость и радость. Прежде чем все разошлись, прозвучало еще несколько свидетельств наподобие Эдварда Норман. Некоторые молодые люди говорили о потере работы только лишь потому, что оставались верными своему обещанию. Александр Пауэрс коротко сказал, что должностная комиссия будет рассматривать его вопрос при первой же возможности. Он снова занялся телеграфом, на котором работал раньше. С тех пор, как он подал заявление на отказ от должности, ни его жена, ни дочь не показывались среди людей. Никто, кроме него, не знал ужасной горечи семейной отчужденности и непонимания его стремлений. Однако многие из присутствующих переживали то же самое. Об этих вещах они не могли говорить. Генри Максвелл, зная своих людей, почти наверняка знал, что послушание их обещанию произвело в их семьях напряженную обстановку, враждебность и даже ненависть. И подтверждаются слова Иисуса, что враги человеку домашние его, когда одни слушаются и стараются жить по учению Иисуса Христа, а другие нет. Иисус четко разделяет всех. Если кто не следует за ним, тот против него.